Матерь Агни-йоги. Все лучшие качества духа, лишенные постоянства, теряют очень много в своей ценности. Поэтому на качество постоянства следует обратить особое внимание. Чего стоит без постоянства преданность или любовь? Временная преданность и временная любовь лишены значения. Временность и непостоянство чувств и привязанности являются отличительной особенностью обычного человека. Ученик приходит к учителю навсегда, и временность прежних чувствований заменяет постоянством и неизменностью неприходящих преданности и любви к позвавшему его. Временная преданность очень недалека от условного ученичества. Не может условности быть в отношении к учителю света, иначе ставит себя подошедший в разряд условных учеников. Явим понимание условий приближения к свету.